куранте парафини даравенто примавера. Эта история произошла много лет тому назад, пьянящей весной. Же суиля ля дель кантри Педро Таранта. С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро. Гаранто дама джес фурту апаиль кабальеро. Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни. Жугага амгазига жеве смокинг анджибас. Но боялся признаться ей, что влюблен. Магистра Веленура штанген циркуль члену мэро. Однажды ночью, когда он задумчиво возвращался с дискотеки, fuck off my little baby and goodbye, его окликнул ее приятный застенчивый голос. Шершеля пам, где много пункта хера. Не проводишь ли ты меня до дому, ковбой, спросила она. Пера-спера от астра, баю-бай. Мои родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна. He gets in many trouble, кокаина. И глупенький Педро с радостью согласился. Их блин, я-я, Volkswagen, наркоман. Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову. And he was very, very small козлино. На крыльных ногах он последовал за своей возлюбленной. He did piff-puff from his black and big gun. Стреляя по пути папиросы Беломор-каналу прохожих. Oh, Pedro, oh, oh, oh, oh, oh. Глупенький-глупенький несчастный Педро. Oh, Pedro. Он находился в зависимости от наркотиков, которые принимал постоянно. Эйнштурцен, Тоттенхозен, дер финале. Придя к ней домой, Педро скромно присел на кровать. Mein Herz zurück, die schnelle Hände hoch. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. They make me love, cum sexy, vaginale. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. Suppositoria in rectum wall. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. But yesterday his love rojette bambino. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Синдромо даунито хромосом. Славного, но с небольшими умственными отклонениями. Was виноват проклянто кокаину. Во всем были виноваты наркотики, которые принимал Педро. Стоп наркота эфиро хлороформ. И как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив. And now his sorrow cries, he's impotento. Страшная кара постигла Педро, он ослеп. His yank висит there вниз and не стоит. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались. Goodbye, narcotics, drugs in un momento. В порыве отчаяния Педро порвал с наркотиками. Но yank где все равно there не стоит. Но зрение к нему так и не вернулось. Стоп наркотикс, наркомана стоп. Стоп наркотикс, наркомана стоп. Стоп наркотикс, наркомана.